почему так бывает на свете? Стал чужим тот, кто был всех милей и родней. Но на этот вопрос нам никто не ответит. Трудно мне без тебя, а с тобою труднее. Так непросто теперь нам друзьями остаться после горьких ночей и безрадостных дней. Есть один только выход – расстаться, расстаться. Трудно мне без тебя, а с тобою трудней. Почему? Почему? Но скажи мне на милость, так печален полет предрассветных огней. Все у нас ни к чему, все у нас не сложилось. Трудно мне без тебя, а с тобою трудней. Есть на свете любовь, ей все тайны открыты. Я прощаюсь с тобой, чтобы встретиться с ней, чтоб забыть наши ссоры и наши обиды. Трудно мне без тебя, а с тобою трудней. Любовь, ей все тайны открыты. Я прощаюсь с тобой, чтобы встретиться с ней, чтоб забыть наши ссоры и наши обиды.